Их преимущество по самой службе. Использование прислуги и обслуги. Воровство из пайка заключенных. Воровство по лагерному хозяйству. Использование хоздвора. Воровство с производства. Похоть и возможности ее. Злость и жестокость. Здесь телеграфные провода кончились. Садизм. Почему выражение недовольное? Как же умело отбирают их из человечества. Расправа с медсестрою в Ахтме. Перечень палачей. Трофеи и попойки Мамулова. Примеры хороших лагерщиков. Подполковник Цуканов. Свидетельство об инженер-полковнике Мальцеве. Хорошие лагерщики в понимании благонамеренных. Тогда хороши, когда в лагерь садятся. Гулаговские унтеры. Те же качества в уменьшенном виде. Сочувственные надзиратели. Надзиратели-ветераны. Призванные военного времени. Старшина ткач в экибастузе. Вохра и виды ее служб. Конвой и убивший прав. Беспрекословность отношений с зэками. Произвол офицеров Вохры. Как сгорели лагпункты на реке Вишере. Военкоматский отбор конвойных войск. Размягчение состава Вохры в годы Советско-германской войны. Стрелок Вохры Самшель. И служба срок. Конвоиры и женщины на женских лагпунктах. Самоохрана. Ее жестокость. Самоохранник Кузьма. Самоохранник Лунин. Глава 21. Прилагерный мир. Передаточная зона вокруг лагерей. Распространение лагерных элементов на весь Союз. Поселки прилагерного мира и их дальнейшая судьба. Кизел, Караганда. Категории жителей прилагерного мира. Какие вольняшки стягиваются сюда? Вольняшки-работяги. Взаимные услуги зэков с ними. Когда лагерь в крупном городе. Еще о двухэтажных деньгах. Вольные десятники. Сын пьяницы и сын крепостного мужика. Федор Муравлев, председатель месткома. Прораб Буслов. Федор Горшков, старый десятник. Воспоминания о дореволюционных порядках. Ревнивые разгородки среди верхов вольняшечьего поселка. Поселковые нравы. Страсти скудной жизни. И тоже наблюдение и беззаконие надо всеми. Наша столица глазами Якута. Глава 22. Мы строим. Выгоден ли государству труд заключенных? Высказывание Молотова. Расчленение вопроса. Политический и социальный расчет. Экономика впереди политики. Для работ унизительных, особо тяжелых или неподготовленных. Примеры таких работ. Незаменимость бесплатной силы. Задача самоокупаемости лагерей. Как ее нагнетали в начале 30-х годов. Помехи тому. Нерадивость заключенных. Воровство вольных. Окупить лагерный аппарат. Инженерные стеснения. Ошибки руководства. Прихоти социалистического планирования. Талага, Усть-Вы. Брошенные железные дороги. Тогда лагерю выгоднее считать зэков больными. Быть хозяином вотчины. Как обойти френкелевскую гребенку. Воскресные работы в жилой зоне. Приписывание выхода. Хоздвор, основанный на воровстве. Преимущество там для работяг. Чудеса кенгирского хоздвора. Как строили наши деды и как мы. А все-таки она вертится. Начало списка строительств и производств, где работали зэки. Кто бы составил карту архипелага и как ее составить? Тысячи неизвестных лагпунктов. Часть четвертая. Душа и колючая проволока. Глава первая. Восхождение. ощутимая длительность для размышлений. Угрызений совести не знает архипелаг. Почти поголовное сознание невиновности. Редкость лагерных самоубийств. Несколько случаев их. Большая сила воли или малая. Чувство всеобщей правоты, народного испытания. Очищение мыслей с тюремными годами. Пойдешь направо, пойдешь налево. Самоприказ дожить. Те, кто не хотят меняться. Благотворные перерождения в тюрьме. А в лагере? Семинар предсмертников. Любить жизнь, так и самую тяжкую. Когда мысль о свободе становится насильственной. Лагерная свобода от казенного лицемерия. Свобода от житейских забот. Важен результат? Нет, важен дух. Это проблема в лагере. Гордость работы рук и успокоение от нее. Развитие чувств в неожиданном направлении. Мы поднимаемся. Не радуйся, нашедши, не плачь, потеряв. Пересмотр бывшей жизни. Завещание и смерть Бориса Корнфельда. Как можно найти в этом правиле всеобщий смысл? Высший смысл объясняется нам всегда позже. Линия между добром и злом. Религии и революции. Судить идею, а не людей. Теребящие размышления над собой. Благословение тебе, тюрьма. Глава вторая. Или растление. Шаламов об отмирании в лагере человеческих чувств. В тюрьме моральная работа, а выживание не за счет других. Лагерь — свалка, ненависть, зависть, страх, душевный лишай, множественность примеров. Даже когда это нам без надобности, Чульпенев, наускивание, самоохрана, самоугнетение, суть в отступлениях от закономерности, твердость верующих. Тетя Дуся Чмиль, Григорий Иванович Григорьев. Не растлеваются, у кого есть нравственное ядро. Растление не идет без восхождения. Исправление? Только не оно в советских лагерях. А если человеку не от чего исправляться? Неравность равных наказаний. Глава третья. Замордованная воля. Что значит носить опухоль? Признаки вольной жизни тех лет. Постоянный страх ареста, чистки, притеснений, анкет. Совет чекиста в окошечко. Прикрепленность к месту. Скрытность советского человека, его спасение. Когда скрывают от жены, от отца. Когда не верят честным движениям. Когда даже бесполезно сказать вслух. Всеобщее незнание — абсолютная негласность. Избыточная вербовка стукачей. Чего этим достигали? Предательство как форма существования. Все отворачиваются от преследуемых. Черты некоторых знаменитостей. Мальчишка, сбежавший на вокзале. А кто услуживал в преследованиях? Предательство внутри семей. Не всем на земле достается эти клещи узнать. 1937 — коронный год растления воли. Скрытое мужество тех лет. Случаи, ставшие известными. Не лотерея, а душевный отбор. Сколько же было доносчиков? Предательство в благодарность. Плагиаты учеников. Поживка соседей. Почему была невозможна победа честного? Посадка Александра Бабича. Благородные движения вдали от службы. Ложь — единственно безопасная форма существования. Ко лжи готовят и детей. Лекции, погубленные из страха. Самозабвенная ложь советских писателей. Нам и умереть завравшимся. Хоть похлопать старой песни. Жестокость советских людей. У Челябинской камеры хранения. Не несчастненький, а падла. В коммунальных квартирах. разложение ползет по семьям, рабская психология. Само ли это все получилось или разработано? Миллионы потерянных женщин, детское письмо, статуя охранника с собакой. Глава четвертая. Несколько судеб. Анна Петровна Скрипникова, Степан Васильевич Лощилин, отец Павел Флоренский, Валентин Комов. И еще бы кого. Конец книги. Февраль 1990 года. Читал Евгений Терновский.